Посему, когда, услышав, кто Божие Слово вступит в подвиг, отринет от себя дела житейские и мирские связи, отречется от всех плотских удовольствий и отрешится от них, тогда, с постоянством устремляя мысль к Господу, может он дознать, что в сердце есть иная борьба, иное тайное противление, иная брань помыслов от лукавых духов, и что предлежит ему иной подвиг. И таким образом, с несомненной верой и великим терпением, непрестанно призывая Господа, ожидая от Него помощи, можно здесь еще получить внутреннее освобождение от уз, тенет, преград и тьмы лукавых духов, то есть от действия тайных страстей. Сия же брань может быть прекращена благодатью и силой Божией, потому что человек сам собою не в состоянии избавить себя от противлений, от скитания помыслов, от невидимых страстей и козней лукавого. Если же кто привязан к видимым вещам в мире сем, опутывает себя многоразличными земными узами и увлекается зловредными страстями, то не познает он, что внутри у него есть иная борьба, и битва, и брань. И вот если бы человеку, когда с усилием исхитит и освободит он себя от сих видимых мирских уз и вещественных забот и плотских удовольствий и начнет постоянно прилепляться к Господу, устраняя себя от мира сего, хотя после сего прийти в состоянии познать внутри водворяющуюся борьбу страстей и внутреннюю брань и лукавые помыслы. А если, как сказали мы прежде, не отречется с усилием от мира, не отрешится всем сердцем от земных пожеланий и не пожелает всецело прилепиться к Господу, то не познает обмана сокровенных духов злобы и тайных зловредных страстей, но остается чуждым себе самому, потому что неизвестны ему язвы его, и, имея в себе тайные страсти, не сознает их, но еще добровольно привязывается к видимому и прилепляется к мирским попечениям. А кто истинно отрекся от мира, подвязается, сверг себя земное бремя, освободил себя от суетных пожеланий, от плотских удовольствий, от славы, начальствования и человеческих почестей, и всем сердцем удаляется от всего, тот, когда Господь всем явном подвиге помогает ему тайно, по мере отречения воли от мира, и когда сам он всецело, то есть телом и душой, утвердился и постоянно пребывает в служении Господу, находит в себе противление, тайные страсти, невидимые узы, сокровенную брань, тайное борение и тайный подвиг. И таким образом, и спросив у Господа, приняв с неба духовное оружие, какие исчислил блаженный апостол, броню правды, шлем спасения, щит веры и меч духовный, и, вооружившись ими, сможет противостоять тайным козням дьявола в составляемых им лукавствах, приобретший себе сие оружие молитвой, терпением, прошением, постом, а паче верой, в состоянии будет подвязаться во брани с началами, властями и миродержителями, а таким образом, победив сопротивные силы при содействии Духа и при собственной рачительности во всех добродетелях, сделается достойным вечной жизни, прославляя Отца и Сына и Святого Духа. Ему слава и держава во веки. Аминь. Некоторые говорят, что Господь требует от людей одних явных плодов, а тайные совершает сам Бог. Но не так бывает на деле. Напротив того, сколько ограждает кто себя по внешнему человеку, столько же он должен бороться и вести брань с помыслами, потому что Господь требует от тебя, чтобы сам на себя был ты гневен, вел брань с умом своим не соглашался на порочные помыслы и не услаждался ими. Душа должна сопротивляться, противоборствовать и отражать. Произволение твое, противоборствуя, пребывая в труде и скорби, начинает, наконец, одерживать верх. Оно и падает, и восстает. Грех снова низлагает его. В 10 и 20 борениях побеждает и низлагает душу. Но и душа со временем в одном чем-нибудь побеждает грех. И опять, если душа стоит твердо и ни в чем не ослабевает, то начинает брать преимущество, решать дело и одерживать над грехом победы. Так-то люди преодолевают и делаются его победителями. Конь, пока с дикими животными пасется в лесах, непокорен бывает людям. А когда он пойман, тогда для укрощения его налагают на него тяжелую узду, пока не научится ходить чинно и прямо. Потом опытный ездок упражняет его, чтобы сделать способным к брани. Тогда надевают на него вооружение, разумей, нагрудник и забрало, а прежнюю узду вешают и приводят в сотрясение перед глазами его, чтобы он привык и не пугался. И обучаемый так всадником, если не приучится, не может быть на войне. А как скоро приучится и приобвыкнет к брани, едва почует и услышит бранный звук, сам с готовностью идет на врагов, почему с самым ржанием своим наводит страх на неприятелей. Подобно сему и душа, одичав и став непокорной со времени преступления, в пустыне мира сближается со зверями, лукавыми духами, продолжая служение греху. Когда же услышит Слово Божие и уверует, тогда, обуздываемая духом, отлагает дикий нрав и плотское мудрование, управляемое всадником Христом. Потом приходит в скорбь, в усмирение, в тесноту, что нужно для ее испытания, чтобы постепенно укрощал ее дух при постепенном же оскудении и истреблении в ней греха. И таким образом душа, облеченная в броню правды, в шлем спасения, в щит веры и прияв меч духовный, научается вести брань со своими врагами и, вооруженная Духом Господним, борется с духами злобы и угашает разжженные стрелы лукавого. А без духовного оружия не вступает в ополчение. Как же скоро имеет оружие Господне, едва услышит и ощутит сильные брани и сходит со скаканием и ржанием, как сказано у Иова, потому что от самого гласа моления ее падают враги. Совершив же такой подвиг и с помощью духа одержав во брани победу, с великим дерзновением примет победные венцы и будет упокоеваться вместе с небесным царем. Как скоро удалишься от мира и начнешь искать Бога и рассуждать о нем, должен уже будешь бороться со своей природой, с прежними нравами и с тем навыком, который тебе прирожден. А во время борьбы с сим навыком найдешь противящиеся тебе помыслы и борющиеся с умом твоим, и помыслы сии повлекут тебя и станут кружить тебя в видимом, отчего ты бежал. Тогда-то начнешь борение и брань, выставляя помыслы против помыслов, ум против ума, душу против души, дух против духа. Ибо открывается какая-то сокровенная и тонкая сила тьмы, пребывающая в сердце. И Господь бывает близ души и тела твоего, и, смотря на борьбу твою, влагает в тебя сокровенные небесные помыслы и втайне начинает упокоевать тебя, но пока оставляет еще тебя под обучением и в самых скорбях промышляет о тебе благодать. И когда придешь в упокоение, даст тебе познать себя и покажет тебе, что для твоей же пользы попускал бы тебе в борении, как сыну богатого человека, у которого есть пестун, пока наставник наказывает его, и учения, и раны, и удары кажутся тяжкими, и это бывает, пока не сделается мужем, и тогда начинает уже благодарить пестуна. Так и благодать промыслительно обучает, пока не придешь совершенного мужа.